кто-то скажет, что Ветхий Завет не имеет прямого отношения к христианству, я предлагаю посчитать количество христианских праздников в честь ветхозаветных праведников и святых. Их навскидку, вот я так сходу насчитал, около 170. А что такое 170? Ну и сколько в году-то дней? Посчитайте. И вот 170. Ну, это очень-очень много вообще-то. Если бы это не относилось никак к историческому чему-то, к Торе, да, или к Ветхому Завету, то тогда бы, ну, не было бы столько праведников, столько дней, посвященных им. Так что, ребят, еще одна нестыковочка. Что говорит священник во время венчания? «И слава тебе, Боже наш, слава тебе, благословит тебя Господь от Сиона». Друзья, от Сиона? Это говорит русский православный священник. «И узришь, благая Иерусалима, вся дни живота твоего, слава те, Боже наш, слава те, и узришь, сыны сынов твоих, мир на Израиля». Друзья, на Израиль. То есть Израиль – это богоборец, да? Мир на богоборца. Тот, который борется с основным богом. Ну, если Сатанаил – это противник, да, противостояние божественному, через гордыню, которую ушел, и он как бы так вот Израиль весь создавал, то получается, кого здесь славят? Ну, просто так вот мозгами двигаем, да? «Благослови, Боже, молодых сих, как когда-то благословил Авраама, и Сару, Исаака, и Ревеку, и Якова, его 12 сыновей, Иосифа, ну и так далее, там, сохрани их, как когда-то сохранил Ноя в ковчеге», ну и так далее, и тому подобное. В общем, куча других ветхозаветных персонажей. Ну, ни одного славянина здесь нет. Поразительно, хотя вроде бы венчают в так называемой русской православной церкви. Но вот ветхозаветная, а мне говорил священник, нет, ветхозаветная – это указатель на то, как не надо себя вести. Батюшка, глазки протри, видимо, плохо тебя учили. Вот это вот почитай. Ты же сам венчаешь, ты же это сам произносишь. Если бы Ветхий Завет-то было все гадость, как ты говоришь, для того, чтобы мы посмотрели и так больше не делали, то почему тогда ты сам читаешь это во время венчания? Ну, удивительный процесс, правда? Раздается торжественное пение. «Исаия, ликуй, дева имела в чреве и родила Иммануила». Это намек на что? На то, что у невесты уже может быть в чреве иудейский ребенок? Ну, как-то так, это вопрос подвешенный в воздухе. Ну, ладно, идем дальше, может, я что-то не понял еще. И, конечно же, возвеличься жених, как Авраам, благословись, как Исаак, умножься, как Яков. И ты, невеста, будь возвеличена, как Сара, веселись, как Ревека, умножься в потомстве, как Рахиль, радуйся о муже и храни закон церковный, ибо этого желает Бог. Какой Бог, мы поймем чуть дальше. Давайте вспомним, а чем знамениты вот эти самые перечисленные персонажи из Торы. Сара, Ревека, Рахиль и Лия – это четыре прародительницы еврейских народов. Сара является самой старшей из них женщин и сестрой Авраама по отцу, а по совместительству еще и женой. Это, друзья мои, инцест. На самом деле, это инцест. Она ему сестра, не родная. Она сестра по отцу. Но это близкое родство. Получается, что здесь кровосмешение, и это нормально все. Значит, все хорошо. Супруги разбогатели, ну, то есть Авраам и Сара, на том, что Сарой пользовались богатые и влиятельные мужчины, а Авраам получал за это хорошие деньги. Будь возвеличена, как Сара, то есть сношайся с братом и будь проституткой, чтобы зарабатывать своему брату и одновременно мужу денежки, и через это возвеличься. Сара не могла родить, и ради продолжения рода она предложила использовать мужу свою служанку Агарь. Когда служанка забеременела, Сара стала притеснять ее, доведя до того, что Агарь убежала из дома. Ангел вернул, конечно, служанку, и она родила ребенка. И главное, еще очень важное, на что следует обязательно обратить внимание. Через какое-то время Сара родила в свои 90 лет первого и единственного сына Исаака. В 90 лет те, кто венчались, не раньше должны рожать. В 90 лет. Потому что надо быть как Сара. Вот этому учит батюшка, и этому учит Ветхий Завет, судя по всему. Сара забеспокоилась, что ее ребенку придется делить наследство с сыном служанки. Она заставила Авраама избавиться от Агари. Ну, вот помните, как это безвольный старик в сказке «Морозко»? Посадил, увез служанку вместе со своим ребенком, со своим ребенком. Ну, и где-то там на все четыре стороны выпустил в пустыне, где они чуть было не погибли. Вот будь возвеличена, как Сара. Будь возвеличена, как Сара. Вот так себе и веди. И проституткой быть, и кровосмешением занимайся, и подкладывай свою служанку, либо кого-то еще, а потом эту служанку пинком под зад. Ну, там еще же есть Исаак и Ревека. Так вот, Исаак был сыном Авраама и Сары, тот самый единственный, а Ревека ее двоюродной сестрой. Да что ж такое, это опять инцест. Ревека родила близнецов Исава, волосатого как козленка, и Иакова, хитреца. Иаков, когда рождался, пытался первым родиться, чтобы быть первым. Он прямо вот за пятку хватал своего брата Исаву, но все равно вылез вторым. И очень сильно был расстроен этим. А вот мамаша его, Ревека, помогла Исаку обмануть своего слепого к тому времени уже батюшку. Она сказала своему сыну: ты одень шкуру козленка, намажься, ну и принеси кушанье, как будто это вот твой брат Исава. Ну и пускай он тебя благословит на то, что ты вот главный в роду и первый в роду. Он так и сделал, батюшка благословил. А когда пришел с охоты Исава, вот этот самый волосатый от кровосмешения, больше похожий на животное, ну, батюшка сказал: я уже дал благословение, все, извини. Ну, вот так вот все просто у них. Вот такие вот они молодцы, видите, как замечательно все. В общем, веселись, как Ревека. Аж это, ржу не могу, то, что называется. Обмануть своего любимого мужа, кидануть, ну и так далее. Яков и Рахиль. Рахиль также была двоюродной сестрой Якова. Да что ж такое, это опять инцест. Прям инцест на инцесте, инцестом погоняет. Яков жил с ней и ее сестрой Лией, как с женами. Бабамс, тут уже двойной инцест получается. Ну, еще только там не хватало мамашу потянуть, а может, там еще и папашу поймать где-нибудь. Ну, ладно, идем дальше. Но Яков хотел жениться только на Рахиль. Но родители хитростью, теперь они уже подложили под Якова свою вторую дочь, сестру Рахиль, Лию. Ну, и, в общем-то, пришлось ему сразу двоих брать жены. Ну, а что так? Что ж там? Если бы я был султан, как говорится. Идем дальше. Рахиль была бесплодна. Опаньки. Повторяется история Сары, да, не могла родить. Кровосмешение, что там произошло? А что она бесплодна-то была? Но священник невесте говорит: умножься, яко же Рахиль. Умножься, да, будь бесплодна, как Рахиль. Ли рожала много, а Рахиль ей завидовала и решила, как Сара, воспользоваться слугами служанки, умножиться в потомстве, как Рахиль. То есть подкладывая там служанку, подругу под своего мужа, лишь бы у мужа было продолжение рода, но при этом умножься, как Рахиль. Не Рахиль сама рожала, а вот кто-то там за нее пыхтел. И началось у Лии и Рахили семейное соревнование, кто кого перерожает. Ну, помню, что одна сама рожала, а вторая подкладывала. Бог пожалел Рахиль, и она стала рожать сама. Но умерла сразу после второго сына. Ну, родила второго и померла. В связи с этим пожелание священника умножиться, якоже Рахиль, выглядит почти как проклятие. Однако сказано молодым: ибо этого желает Бог. И вот тут надо дополнить: Бог Израиля. Вот почему читается не израильтянам в русской православной церкви вот это вот, где предательство, где инцест, где проституция, где обман, где что угодно, где смерть, где ожидание 90 лет. Ну, вот это все, да? Но так желает Бог Израиля. Слушайте внимательно.